Глава 11. Посланники Масиха и братья в Иудее услышали о том, что язычники тоже приняли слово Всевышнего. Поэтому, когда Петир пришел в Иерусалим, верующие из обрезанных стали упрекать его. «Ты ходил к необрезанным и ел с ними», — говорили они. Тогда Петир начал подробно объяснять им, как все произошло. «Я был в городе Иопии и молился», — сказал он. «И в это время у меня было видение, нечто вроде большого полотна, которое за четыре конца спускалось с неба прямо туда, где я находился. Заглянув в него, я увидел четвероногих животных и зверей, пресмыкающихся и птиц. Потом я услышал голос, который говорил мне: «Встань, Петир, заколи и съешь». Я же ответил: «Нет, владыка, никогда я не брал в рот ничего оскверненного или ритуально нечистого». Голос с неба опять сказал: «Не называй нечистым то, что Всевышний очистил». Так повторялось три раза, и затем полотно было опять поднято на небо. В тот же момент у дома, где я находился, остановились три человека, посланные ко мне из Кесарии. Дух велел мне, не раздумывая, идти с ними. Вот эти шесть братьев тоже пошли со мной, и мы пришли в дом того, кто меня позвал. Он рассказал нам о том, как он видел у себя ангела. Ангел сказал ему: «Пошли людей в Иопию за Шимоном, которого называют Петиром, и он расскажет вам весть, через которую ты и все твои домашние будете спасены». Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух так же, как он сошел вначале и на нас. Тогда я вспомнил слова повелителя: «Яхия совершал обряд, погружая людей в воду, а вы будете погружены в Святого Духа». Поэтому, если Всевышний дал им тот же дар, что и нам, поверившим в повелителя Ису Масиха, то кто я такой, чтобы препятствовать Всевышнему?» Когда они это выслушали, у них не осталось больше возражений, и они прославили Всевышнего, говоря: «Значит, Всевышний дал покаяние и язычникам, чтобы они получили жизнь». А верующие, рассеянные гонением, которое началось из-за Стефана, дошли до Финикии, Кипра и Антиохии, проповедуя только иудеям. Однако некоторые из них, уроженцы Кипра и Кирены, пришли в Антиохию и начали рассказывать радостную весть о повелителе Исе также и другим народам. Сила вечного повелителя была с ними, и очень многие поверили и обратились к повелителю. Весть об этом дошла и до общины верующих в Иерусалиме. Оттуда послали в Антиохию Барнабу. Когда Барнаба прибыл и увидел милость Всевышнего, он обрадовался и убеждал всех оставаться в своих сердцах верными повелителю. Барнаба был добрым человеком, полным Святого Духа и веры, и благодаря ему множество людей пришло к вере в повелителя. Затем Барнаба пошел в Тарс, чтобы разыскать там Шаула. И когда он нашел его, то привел его в Антиохию. Целый год они оставались в антиохийской общине верующих и учили множество народа. Именно в Антиохии учеников стали впервые называть людьми Масиха. В это время из Иерусалима в Антиохию пришли несколько пророков. Один из них по имени Агав встал и духом предсказал, что по всей земле будет страшный голод, что и случилось во время правления Клавдия. Поэтому ученики решили послать помощь братьям, живущим в Иудее, каждый по своим возможностям. Так они и сделали, послав Барнабу и Шаула доставить собранные деньги в Иерусалим и вручить их старейшинам.